Эпилог. Софья стояла перед большим ростовым зеркалом, смотрела на отражение в нем и не узнавала себя. Из зеркала, обрамленного старинной деревянной рамой, отделанной ажурной резьбой, выкрашенной в цвет старинного серебра и декорированной благородной патиной, на нее смотрела Агриппина Александровна Октябрьская, урожденная Добружинская. Дивная, невероятное, волшебное, казавшееся воздушным из-за тончайших кружев платье цвета слоновой кости, выстроенное, как говорили в старину, вот как раз по моде и канонам конца того самого XIX века. Ткани, кружева, крючки и даже нитки, из которых сотворили это чудо, были сделаны по технологиям и из материалов, соответствующих подлинным, из которых шили женские наряды в те времена. Идея выстроить для Софьи исторический наряд времен любимой ею эпохи и провести в нем настоящую фотосессию принадлежала Ярославу. «Ты настолько любишь, так предана этой эпохе и погружена в нее и невероятно с ней совпадаешь, что мне ужасно хочется посмотреть на тебя в стиле того времени. Давай сделаем тебе платье, а мне костюм. Какие тогда носили? Тройку? С жилетом? Тогда тройку. Облачимся в них и сделаем крутую фотосессию, а?» Загоревшись идеей, предложил он. «Давай!» — сразу же согласилась с захватывающим предложением Софья, заражаясь его энтузиазмом. «Но если фотосессию, то надо, наверное, два платья». «Да сколько угодно!» — разошелся Ладников. А Софья рассмеялась широкому размаху его замыслов и объяснила. «Ты просто не представляешь, сколько может стоить платье, сшитое по всем канонам того времени и из материалов, хотя бы приближенных к тем подлинным. Мы же не станем пользоваться дешевой подделкой». «Нет, подделкой не станем», — солидаризировался с Соней Ладников и широким жестом махнул рукой. «Да и ладно. Пусть и стоит. Ужмемся, если что, не оголодаем. Зато какая память будет. Повесим свой портрет на стену и станем детям показывать. Красота будет. Глядишь, и родню твою спровоцируем повторить за нами ретро-стиль такой и отметиться фотопортретами. Да и платья с костюмом нам останутся». И, развивая идею своей задумки, уже прикидывал в голове план дальнейших действий. «Ты выберешь фасон платьев, костюма и всех необходимых аксессуаров к ним, а я найду специалистов и мастеров, которые смогут их сделать». Ярослав настолько увлекся этой идеей, что, не откладывая в долгий ящик, уже на следующий день составил список мастеров и фирм, которые занимались реконструкцией исторического костюма. И в ближайшие же выходные отправил Софью проводить с каждым из них профессиональную беседу, выбирая лучшего. Софья была придирчива и дотошна к деталям, отчего отказалась от трех мастеров из списка, но, встретившись с поразительной женщиной Ларисой Арининой, историком по образованию, открывшей свою мастерскую по реставрации и воспроизведению костюмов разных эпох, была настолько сильно поражена и восхищена искусством и талантом как самой художницы, так и всех работавших у нее людей, что тут же сделала заказ, даже не думая о том, во сколько это может им с Ярославом обойтись. Таким вот образом, через 2,5 месяца после посетившей Ладникова идеи, Софья получила во владение 2 великолепных платья и аксессуары к ним, в том числе сменные перчатки и кружевной зонтик. И даже нижнее белье. Все всерьез, без обмана и мухляжа. Ну и 2 офигенные, просто чудные, элегантные красавицы-шляпки, само собой. А как же без шляпок-то? А Ярославу сделали костюм, сидевший на нем просто божественно. Шляпу к костюму, трость и те же перчатки. Обувь для своих новых образов Ярослав с Софьей заказывали у сапожника, рекомендованного им Ларисой, с которым ее фирма давно и плотно сотрудничала. И вот на сегодняшний день была назначена фотосессия у талантливого фотографа, даже скорее художника. Настолько выразительными и высокохудожественными были его работы, что простым мастером этого творца уже невозможно было бы назвать. Тоже, между прочим, уйму денег стоила сессия у знаменитого художника-фотографа, но раз уж они влезли в это дело, то ничего не попишешь. Да и бог с ними, с деньгами. Заработают еще. Что деньги? Субстанция, как вода и как воздух. Никогда не остаются в нашей жизни и в нашем прошлом. Никогда. В жизни остаются только сильные события и яркие, мощные эмоции и чувства, сохраняющие и запечатлевающие их в нашей памяти. И ничего, кроме сильных чувств и впечатлений. Мастерица-парикмахер, у которой много лет обслуживалась Софья, взялась сделать ей прическу в стиле конца XIX века по рисункам и фотографиям, предоставленным Софьей. И настолько вдохновилась и увлеклась этой задумкой, что уже трижды экспериментировала, колдуя над волосами Софьи, и всякий следующий раз у нее получалось все лучше и лучше. А сегодня она и вовсе, можно сказать, превзошла саму себя, сотворив настоящий шедевр. Особо рассматривать себя в салоне красоты Софье было некогда, поскольку она уже прилично опаздывала в мастерскую Ларисы, чтобы облачиться, наконец, в свой наряд. Прибежала, торопливо разделась в примерочной, натянула панталончики и верхнюю тончайшую кружевную сорочку, а потом стоически терпела, пока ее крутили-вертели и обрежали, застегивая многочисленные маленькие перламутровые пуговки, поправляя и укладывая складочки на юбке, водружали и закрепляли шляпку поверх прически и помогали натянуть атласные перчатки. И вот все, все. Помощницы Ларисы, торжественно поддерживая с двух сторон под локотки, соответственно, столь важному моменту, подвели Софью к ростовому зеркалу в искусно состаренной раме, отпустили и отступили, оставив ее наедине со своим отражением. Только Софья не увидела своего отражения, а смотрела на нее из-за зеркалья задумчивым, многомудрым взглядом все знающей души бабка Агриппина. Сходство с трижды прабабушкой было столь разительным, что в первый миг немного даже напугало Софью. Женщина в зеркале была, наверное, прекрасна. Хрупкость ее фигуры, высокую грудь и тонкую талию подчеркивала невероятно красивое платье, струящееся по ней до косточек на лодыжках, видных в легких туфельках на невысоком каблучке. Стройные шейки еле касалась пара легких воздушных локонов, как бы случайно выпавших из искусно уложенных длинных светло-русых волос, закрепленных сверху изумительной шляпкой. Эта женщина была необыкновенно утонченно и изысканна, а из необъяснимой глубины зеркального пространства прошлого смотрели на Софью ее прозрачные, пронзительно-голубые глаза невероятно насыщенного цвета. Это была она, Софья, и одновременно не она. Это было само время, с его изменчивостью, с его тайнами и загадками, сама эпоха, смотревшая оттуда на Софью, словно «Ты готова?» Ярослав, которому помогали облачиться в его новый исторический костюм мастерицы в соседней примерочной, стремительным деловым шагом вошел в большую примерочную. Софья, неосознанно распрямившись до состояния струны и держа осанку, медленно, с подчеркнутым достоинством повернулась и посмотрела в глаза мужчины. Ладников споткнулся, дернулся всем телом и потрясенно замер. И как Софья минуту назад, затаив дыхание, смотрел на нее чуть ли не благоговейно. А, собственно, почему чуть ли не? Благоговейно и смотрел он на эту невероятную, дивную женщину. «Софья!» — просипел севшим от эмоций голосом Ярослав. «Да, это я!» — внезапно рассмеялась Соня, разрывая этим своим задорным смехом таинственную паутину времени, опутавшую ее воображение и связавшую ее с Агриппиной. И напомнила. «Кажется, ты говорил, что нас поджимает время». «Да, поджимает», — автоматически подтвердил Ладников и, словно приходя в себя и освобождаясь от морока, тряхнул головой и произнес восхищенно: «Ты невероятная красавица, Сонюшка. Просто невероятная. У меня крышу от тебя сносит». «Спасибо», — поблагодарила, посмеиваясь, Софья и призналась в свою очередь. «Ты тоже потрясающий красавец. Тебе невероятно идет этот костюм и то время. Ты даже представить не можешь, до какой степени тебе идет и подходит твое платье, и вот это все. Сделал он непонятные пассы руками. «Мы постоим еще, поделаем друг другу комплименты или все-таки поспешим?» Посмеивалась Софья, испытывая какое-то удивительное искрящееся радостное чувство. «Поспешим», — опомнился Ладников. «Мы очень поспешим, а дифирамбы друг другу скажем по дороге». И они поспешили в ждавший их у мастерской служебный автомобиль Ладникова, который почему-то развернулся и двинулся совсем не в ту сторону, где располагалась фотостудия, а куда-то в другом направлении, что отметила Софья и, понятное дело, сразу же спросила. «А куда мы едем?» «Мы быстренько заскочим в одно местечко», — пояснил, ничего конкретно не объясняя Ладников, «а потом поедем на съемку». И типа успокоил. «Это ненадолго». «ЗАГС?» Приподняв от удивления брови, спросила Софья, когда вышла из машины, опираясь на его руку, и увидела, в какое именно местечко они заскочили. «Ну а что?» Он беззаботно, с непроницаемым выражением лица, пожал плечами и напомнил. «Ты же согласилась выйти за меня замуж?» «Согласилась», — подтвердила Софья слово, данное ею в то запоминающееся воскресенье в усадьбе, когда нашлось сокровище Октябрьских. «Ну вот», — напористо произнес Ладников, словно подтвержденный ею факт расставлял все по местам. «Что вот?» — потребовала объяснений Соня. «Ну ты же говорила, что не хочешь, чтобы на нашей свадьбе была толпа народа. Что с ума сойдешь, если в ЗАГСе соберется куча родственников, которые примутся нас поздравлять, заставлять прилюдно целоваться и станут слушать, как мы обмениваемся клятвами?» «Говорила». «И до сих пор так считаю», — повторила Соня. «Ну вот, толпы родственников не будет. Правда, только вдвоем нам все же не удастся расписаться», — повинился Ладников. «Ну не мог же я отказать девочкам. Они бы нам этого никогда не простили. К тому же Тори с Дашкой очень помогли мне и с нашими костюмами, и с организацией пусть совсем скромной, но все-таки свадебной церемонии». И клятвенно пообещали, что горько кричать не станут, и поздравления орать тоже. И спросил, указывая на солидную массивную дверь ЗАГСа. «Ну что, идем?» «Подожди, что значит идем?» — недоумевала Софья. «Мы же не можем вот так просто взять, ввалиться и сказать: «Распишите нас, мы хотим пожениться и создать ячейку общества». Надо же сначала заявление подать, чтобы нас занесли в какой-то там реестр, назначили день свадьбы и документы сделали. Да все я уже давно подал и рассчитал по времени готовности твоего чудесного платья». Подхватывая Софью под локоток, Ладников потянул ее за собой к дверям учреждения. «Как подал?» Позволяя себя тянуть, все дивилась Софья. «Ну как?» «Написал за нас обоих все, как и положено. А подпись твою я давно уже лихо вывожу, ты же знаешь». И остановился у самой двери, спросив ее со всей серьезностью: «Так что, идем или как?» «Ну, идем», — усмехнулась Софья, глядя на напряженное выражение лица Ладникова, словно тот боялся, что она откажется. «Раз уж ты расстарался и подпись мою лихо вывел, что ж теперь поделаешь?» «Да уж ничего теперь не поделаешь», — облегченно выдохнул Ладников и распахнул перед своей женщиной тяжелую солидную створку двери. Тори с Дарьей слово, данное Ладникову, сдержали. Не визжали от радости и восторга, не орали поздравления и даже воздержались от криков горько. Они плакали. Плакали обе от переполнявших их эмоций, когда под шопеновскую нежность — и Ярослав, произнося слова клятвы, надел кольцо на палец Софьи. А она, в свою очередь, признаваясь в своей любви к нему, надела кольцо ему на палец. И они поцеловались. Это было настолько трогательно, настолько красиво и высоко, что девчонки, расчувствовавшись, обнялись и плакали чуть ли не навзрыд, не стесняясь своих слез. Ну, а потом была таки фотосессия, где малолетние родственницы, сопровождавшие молодых, тоже отметились, с удовольствием попозировав знаменитому фотографу. А потом чуть не случился провал дальнейшего, тщательно продуманного Ярославом плана, когда Софья, уставшая от съемок, но довольная, что они наконец-то благополучно закончились, взбодрившись, поинтересовалась у новоявленного законного супруга. «Ну что там у тебя дальше по плану? Наверняка же ты заказал столик в каком-нибудь ресторанчике». «Нет», — честно признался Ладников, — «не заказал». «Да?» — удивилась Соня и тут же отмахнулась. «Ну и правильно. Лучше прогуляемся. Пройдемся и выберем тот, который нам понравится». «Куда прогуляемся?» — встряла в их беседу не вовремя Тори. «Мы же...» — перебил девочку Ладников. «Не можем в такой день и по поводу настолько важного события не поехать к Эльвире Аркадьевне». «Можем», — отрезала не очень довольна Софья и повторила свой отказ. «Совершенно спокойно можем не поехать». «Она нас ждет», — тягостно вздохнув, признался Ярослав. «Обещала приготовить что-то торжественное и невероятно вкусное». «Ты ей сказал», — покачала головой, поняв все его заходцы Соня. «Да, признался». Ладников повторил покаянный вздох и спросил, отыгрывая раскаяние. «Ну что, поедем?» И торопливо напомнил про дополнительные заманухи. «Там твоя мансарда с гигантским иллюминатором, огромной кроватью, ее провансом, бассейн с баней, шашлыки и дорожка по лесу вокруг поселка. И целых два выходных впереди. Все, как ты любишь». «Поехали, Сонь, а?» — скривила жалостливую рожицу Дашка. «Поехали!» В Торе сестре изобразила мольбу Тори. «Ладно», — подумав, все же согласилась с ними Софья. «Что с вами сделаешь? Поехали, раз вам так этого хочется. К тому же бабушка уже все равно в курсе и вкусненькое готовит. Не будем ее разочаровывать». Усадьба встретила их компанию какой-то торжественной тишиной и стоявшей между колонн под портиком Эльвирой Аркадьевной. «Ну что?» — с легкой тревогой спросила бабушка у Ладникова. «Муж и жена. Все честь по чести, Эльвира Аркадьевна», — доложил тот, довольно расплывшись в улыбке. «Ну, слава богу!» Облегченно выдохнула бабушка и почему-то громко торжественно произнесла: «Поженились! Отныне Ярослав и Софья — муж и жена!» А сразу после произнесенного ею громкого утверждения раздалось со всех сторон радостное «Ура!» И из-за кустов и деревьев, и из-за углов дома начали выходить прятавшиеся там родные и близкие, торопливо направляясь в сторону молодоженов. Возглавлял всю эту спешащую к ним компашку довольный и счастливо улыбающийся Павел Егорович, раскрывая на ходу дочери свои отцовские объятия. «По-моему», — посмотрев на мужа, отчитала его Софья, «ты научился у бабушки нехорошему манипулировать мной». «Не смог удержаться», — признался, посмеиваясь, Ладников. «Ты становишься такой хорошенькой, когда понимаешь, что я тобой проманипулировал, и такой сексуальный, с этими нахмуренными бровками». «Дочь!» — Павел Егорович подоспел именно к этому моменту их выяснений, загробастал Софью в объятия и оторвал от земли, не дав таким образом Соне как следует отчитать мужа за его проделки и тайную коллаборацию с бабушкой. «Поздравляю, Софьюшка!» Через плечо прижимавшего ее к себе отца Она влюбленным, восхищенным взглядом посмотрела на довольно улыбающегося Ладникова, глядящего на свою женщину, наконец-то ставшую ему женой. А он развел открытые ладони в стороны жестом, означающим: «Ну, извини, ничего уже не поделаешь, так вот получилось». Софья смотрела на спешивших к ним родных, на маму с отчимом, на бабушку с дедушкой, приехавших из Воронежа, на Костю с Аленкой и Левушкой, на идущую рядом с ними Анастасию, после истории с Альфонсом и мошенником Валиевым, только недавно научившуюся снова улыбаться. Этому, видимо, не в малой степени поспособствовал тот факт, что Ярослав помог ей перевестись в военный госпиталь, работая в котором она сильно изменилась за эти короткие пару месяцев. И, кажется, тьфу-тьфу-тьфу, три раза, чтобы не сглазить, даже начала встречаться с кем-то из выписавшихся пациентов. Ну, дай бог. Софья за Настеньку будет кулачки держать и молиться, потому что обязательно надо, чтобы Настюшке повезло. Обязательно. А вон и тёть Маша с дядь Валей спешат. Улыбаются радостно. Видимо, вырвались на пару часов. Лена должна вот-вот родить, может, даже и сегодня. Володя, понятное дело, рядом с женой, а родители вот смогли приехать сюда на торжество. Валентин Константинович, как пообещал в тот знаковый майский день сыну, что не будет пить, так и завязал в раз, словно отрезал. Вот такая сила воли у человека оказалась. И сразу же плотно занялся переустройством дачи, готовя дом и участок к приезду внуков. «О, ну надо же! И тетя Глаша со своим Леней приехали из Питера». Все их проблемы с карточными мошенниками уладил Дмитрий Васильевич и питерский следственный комитет, у которых, как выяснилось, эти кадры-каталы уже были в разработке. Но для профилактики и в воспитательных целях Павел Егорович заставил сестру оформить половину доли их квартиры на Эльвиру Аркадьевну. Мало ли, в какие заковыристые клубы и интересы снова заведет скука Леонида. Но смотри-ка, приехали. А ведь раньше особо с московскими октябрьскими не общались. А вместе с ними, ух ты, питерская ветвь октябрьских. Два двоюродных дядьки Павла Егоровича с женами и сыновьями. Здорово! А вот и замечательные родители Ярослава. Потрясающие люди. Ученые и оба работают в ЦУПе, то есть Центре управления полетами в Королеве. Теми самыми полетами, которые космические. Для Софьи с Ярославом по блату провели подробную экскурсию по всему ЦУПу, сильно впечатлившую Соню. Можно сказать, просто потрясшую ее воображение. А рядом с ними сестра Ярослава с мужем и двумя сыновьями-подростками. И его потрясающие, замечательные бабушка с дедушкой — невероятно сдружившаяся с Эльвирой Аркадьевной с первой же их встречи во время знакомства с родственниками потенциального жениха. Софья рассмеялась свободно и счастливо, радуясь тому, что, как бы она ни сопротивлялась и не отказывалась от шумной многолюдной свадьбы, но именно так все и получилось. «И ничего уже не поделаешь», — как изображает ей наигранное раскаянье муж. «Ну и пусть. Ведь это очень здорово, когда у тебя такие замечательные родные и близкие, и большая семья, для которой, оказывается, ты важен и очень нужен. И прекрасно, когда в некоторых ситуациях так вот получилось. И ничего с этим не требуется делать. Только жить. Жить и радоваться». «Стоп! Маленькая корректировка», — поправила себя мысленно Софья. Все это, без сомнения, прекрасно, и большая семья — это, конечно, здорово и все такое прочее, но лучше пусть столь масштабное общение с любимой родней происходит дозированно. Скажем, раза два, ну, может, три в месяц. Ладно. А в остальном — да, все прекрасно. И их огромное семейство — это сила. И как же здорово, что они все сегодня здесь собрались. И да здравствует! Ура! Текст читала Татьяна Мазурка.